Глава 8. Задание от Национального управления полиции. Аукцион продолжается. Ботинки Духа Ветра. 6 миллионов 200 тысяч вон. Аукцион продолжается. Боевой шлем Буриканда. 6 миллионов 700 тысяч вон. Хинву не смог скрыть разочарование. Прочти эти сообщения на экране своего компьютера. Получив свое владение боевой шлем Буриканда, он был обрадован редкой ценностью предмета. Однако, несмотря на то, что он являлся предметом для персонажей не ниже 200 уровня, его свойства не поражали воображение. И даже дополнительный навык, которым шлем наделял своего носителя, не компенсировал его низкий показатель защиты. С точки зрения воина, магические предметы с хорошей защитой были куда полезней. Но так как это все же был редкий предмет, максимальная ставка на него достигла 6 миллионов 700 тысяч вон за те 4 дня, которые тот выставлялся на аукционе. Но больше расстроился Хинву из-за ботинок Духа Ветра. Он долго сомневался, стоит ли сменить их на волчьи лапы, и долго не мог решиться. Лапы предоставляли чуть больше защиты, и их дополнительный навык прыжок также показывал себя неплохо, но скольжение все же казалось арку более полезным. Чаша весов склонилась в сторону волчьих лап по причине принадлежности тех к набору царь зверей, следовательно, лапы приносили ему чуть больше защиты сами по себе, плюс обеспечивали эффект от набора. Как бы ботинки Духа Ветра не были мне по душе, я все равно не смогу их носить. К сожалению, их придется продать. Таскать с собой лишнюю пару обуви — нелепая затея. В конце концов, Хинву решила выставить ботинки Духа Ветра на аукцион. Однако в тот момент аукционные цены на предметы неожиданно упали, и потому он держал ботинки при себе на протяжении целого месяца, дожидаясь более выгодных цен. Но когда он выставил обе вещи на продажу, сегодняшняя цена на ботинки оказалась ниже цены на шлем на 500 тысяч вон. К тому же за прошедшие 4 дня в торгах за них приняли участие всего 7 человек. Малое количество участников не значит, что они никому не нужны. Обычно многие дожидаются окончания аукциона, чтобы перекрыть наибольшую ставку в последний момент. Такими темпами, думаю, они уйдут за 8 миллионов вон. С губ Хинву слетел тяжелый вздох. После того, как вещь была выставлена на аукционе, ее финальную стоимость обычно можно было предугадать уже на второй день. Ботинки Духа Ветра достались ему после продажи замка Райдену, тот отдал их вместо 2000 золотых. Так что продать их Арк надеялся не менее чем за эквивалент 1500 золотых, но всего 8 миллионов вон. Это была ровно половина от ожидаемой суммы, и у этого была причина. Я осознал ценность ботинок Духа Ветра только потому, что я видел, насколько эффективно Дюк использовал их в темном Сильрионе. А если бы я просто прочитал информацию, то я сам бы ни за что не принял их взамен 2000 золотых. И совершил бы большую ошибку. Дополнительный навык скольжения. Вот в чем состояла истинная ценность ботинок Духа Ветра. С помощью этого навыка можно было справиться с целой толпой монстров одновременно. Но силу предмета невозможно было в полной мере оценить из одного лишь описания. Дополнительный навык скольжения. С помощью этого навыка игрок может перемещаться в указанном направлении, не производя каких-либо телодвижений. Так как при этом тело игрока остается неподвижным, то защита, скорость и сила атаки не получают штрафов. Скольжение происходит на скорости, равной скорости перемещения игрока, и позволяет переместиться не более чем на 30 метров. Затраты маны 10. Прочитав такое описание, редкий игрок мог догадаться, каким именно образом Арк и Дюк использовали ботинки в битве, так что покупатели на аукционе попросту не понимали истинной ценности этого предмета. В том-то и дело. Если бы они знали, что стоит за этим описанием, то воры и лучники оторвали бы эти ботинки с руками. И такая вещь продастся за жалкие 8 миллионов вон. Эх, мой живот. Хинву схватился за живот, покрывшись холодным потом. Обычно он был готов рисковать жизнью в игре даже ради 1000 вон, а теперь получал лишь 7-8 миллионов вон за предмет, стоящий как минимум вдвое дороже. Сильное негодование вызвало у него боль в желудке, он чувствовал, что так быть не должно, и эта мысль не давала ему покоя. Это просто невыносимо. За предмет ценой в как минимум 15 миллионов вон получить около половины. Я не могу отменить аукцион на полпути. Ах, живот. Кажется, я сейчас кончаюсь от обиды. Хенву вновь посмотрел на ботинки Духа Ветра на экране глазами, полными слез. Впрочем, может быть, удастся поднять цену искусственно? Даже в одиночку я смогу довести ее до 10 миллионов вон. Хенву начал размышлять, крепко схватившись за живот. Возможно, он мог бы попросить реабилитантов сделать липовые ставки. Но этот план провалится, если только кто-то другой и правда не захочет перекупить ботинки. В обратном случае, лот достанется одному из сделавших ставку реабилитантов, Нет, ему было необходимо каким-то образом показать людям истинную ценность ботинок и тем самым привлечь потенциальных покупателей. Но как это сделать? Кипящий мозг Хёнву начал крутиться в правильном направлении. Хм, и почему я не подумал об этом раньше? Ботинки Духа Ветра привлекли меня только из-за того, что я увидел, как их использует Дюк. Значит, нужно снять видеодемонстрацию их возможностей. Хёнву, загоревшись идеей, принялся лихорадочно стучить по клавиатуре и двигать мышью. Нашел! Он вбил в поиск видео под названием «Экспедиция злобного волка в Нижний мир» и, загрузив его на свой компьютер, начал редактировать с помощью простенькой программки. Через 5 минут дело было сделано, и он присоединил получившийся ролик к лоту ботинок Духа Ветра на онлайн-аукционе. Что ж, посмотрим. Хёнву, улыбнувшись, кликнул на приложенный файл, и результат его редактирования отобразился на экране. В этом видео Арк сражался с накуджуками в обличье черного волка. «Умри, нарушитель!» Несколько накуджуков подбежали к Арку, занося мечи для удара. Но Арк контратаковал первым, понесшись на них так, будто земля под его ногами превратилась в скользкий лед. При этом сбоку на него напала другая группа накуджуков, но Арк просто поменял направление движения чуть в сторону и избежал удара. Разумеется, он использовал скольжение ботинок Духа Ветра, но этим их польза не ограничивалась. Он также использовал эту способность для нанесения ударов ногами в прыжке. Совершая обычный кик с разворота и способность ботинок, он проводил приемы, достойные компьютерных файтинговых игр. Но этого должно быть достаточно. В этом отрывке из экспедиции злобного волка в Нижний мир наглядно демонстрировалось более агрессивное применение ботинок Духа Ветра. Даже сам Хёнву, будучи главным героем видео, завороженно наблюдал за многофункциональностью этого предмета. Так что он добавил 5-минутное видео к лоту на аукционе и сопроводил его описанием. Техника движения, используемая черным волком на этом видео, достигается благодаря дополнительному навыку ботинок Духа Ветра. И у вас появилась возможность применить ту же обувь, что и на герое ролика. Не упустите свой шанс! На самом деле популярность фильма Хёнву превысила даже наисмелейшие его ожидания. До запуска на телевидении фильм набрал невероятное количество просмотров онлайн, но даже при этом он абсолютно не чувствовал себя знаменитостью. После премьерного показа канал тут же завалили вопросами о личности фигурировавшего в нем черного волка, однако так как Хёнву по ряду причин не намеревался раскрывать свое инкогнито, он отказался отвечать на вопросы. Тем не менее, образ черного волка получил настолько широкую популярность в новом свете, что время от времени его подмывало воспользоваться преимуществами своей славы. Метод использования ботинок должен стать более ясен, так что, надеюсь, цена на них поднимется. Хёнву выключил компьютер и, переодевшись в тренировочный костюм, вышел на улицу. Он больше не посещал спортзал Национального управления полиции, но при этом старался не пропускать своих ежедневных упражнений. Они не только поддерживали его физическую форму, но и помогали концентрироваться и учиться импровизировать. Эти качества были очень полезны в новом свете. Во время обычных боев с монстрами этого практически не ощущалось, но повышенная скорость реакции нередко выручала Арка в напряженных ситуациях. Например, совсем недавно ему удалось увернуться от внезапной атаки Брэда лишь благодаря обострившимся чувствам. Он вновь натренировал их, упражняясь на плесневых зомби, после того, как осознал, что его отношение к своей физической форме в последнее время было пренебрежительным. В тот момент Арк пообещал себе, что впредь подобного не допустит. Сила персонажа росла по мере повышения уровня. Но рост силы вовсе не значил, что при этом игра становилась легче. Напротив, чем выше становился уровень игрока, тем в более опасных местах ему приходилось охотиться. В силу этого Арк и представить не мог, с какой чудовищной мощью монстрами ему предстоит столкнуться в дальнейшем. К тому же, повысив уровень, я начну встречать и все более сильных игроков. Взять хотя бы Красного или Брэда с Радиан, встреченных недавно. Конечно, мои возможности были ограничены, пришлось сражаться с одноручным мечом, постоянно встряхивая котелок. Но у меня едва ли получилось бы одержать над ними верх даже в полной боевой готовности. Особенно против Магардиан. Так что вместо повышения уровня или силы навыков, лучше сосредоточиться на базовой подготовке. Физическая форма была не менее важна на поле боя, чем навыки. Даже ведя мирную жизнь, солдат должен постоянно думать о тренировках, и это же касалось и игры. Хёнву продолжил мысленно играть в новый свет, даже находясь в реальном мире. В то время как виртуальное тело перемещается по новому свету, настоящая оболочка находится в неподвижности внутри игровой капсулы. Потому важно компенсировать это ежедневными упражнениями, если тело ослабнет здесь, то это проявится и в игре. И дело было не только в физическом состоянии. Людей, целыми днями сидящих дома, как Хинву, довольно быстро начинает одолевать лень. Ленивый игрок — никчёмный игрок. Так что он никогда не упускал возможности ненадолго выйти на пробежку или позаниматься тэквондо, чтобы занять не только свою умную тело. А после полуторачасовой тренировки Хинву сразу же возвращался обратно за компьютер. Так произошло и в этот раз. Ему не терпелось посмотреть, как идет аукцион. «Ничего себе!» Он какое-то время озадаченно смотрел на экран округлившимися глазами. «Это настоящая находка! Я и представить себе не мог, что скольжение можно использовать таким образом!» Посмотрев фильм, я удивлялся, как ему удается проводить такие приемы, оказывается, благодаря дополнительному навыку от обуви. Невероятно! Я бы купил эти ботинки только из-за того, что их носил знаменитый Черный Волк. Все они мои, и не пытайтесь у меня их перекупить. Ха, с чего бы это? У меня, между прочим, тоже есть деньги. К слову, если владелец выставляет эти ботинки на продажу, то значит, он нашел себе пару получше. Черт, я завидую ему. Вот мне бы хоть сколько-нибудь приличную обувь. За последние 4 дня на ботинке Духа Ветра было сделано всего 20 ставок с 7 разными пользователями. Но за последние 1,5 часа, пока Хинву не было дома, лот просмотрело более 1300 человек, а в торгах поучаствовало 84. На странице аукциона уже было размещено более 400 комментариев, и их количество продолжало неуклонно расти. Как бы быстро ни крутил колёсико мыши Хинву, он не мог доскроллить до конца секции комментариев, настолько быстро появлялись новые. Вот так просто, щелчком пальцев, сайт аукциона наводнили пользователи. Ого, 13 миллионов вон! Цена подскочила на 6 миллионов 800 тысяч вон за каких-то 1,5 часа? У Хинву отвисла челюсть от удивления. Его рекламная кампания имела оглушительный успех. Скачок интереса к ботинкам Духа Ветра произошел исключительно благодаря славе Черного Волка. До окончания аукциона остается еще 3 дня. Такими темпами... Он и предположить не мог, до каких значений цена поднимется за 3 дня. Правда, вне зависимости от его аппетитов, максимальная цена на один предмет была ограничена. Но даже учитывая процент, причитавшийся аукциону, Хинву предположил, что получит за лот не менее 15 миллионов вон, и удивляло его не только рост ставок на ботинки. Как ни странно, некоторые люди и правда интересовались лишь выдающимися свойствами обуви, но многих привлек тот факт, что ее носил знаменитый Черный Волк. Конечно, Хинву осознавал популярность своего персонажа, но никак не ожидал, что кто-то захочет приобрести вещь только потому, что он когда-то ее использовал. Как бы там ни было, план сработал. Глаза Хинву горели ярким пламенем, когда он наблюдал за ростом ставок на ботинке Духа Ветра. Идея с рекламным роликом оправдала себя на все 100, и благодаря этому лот стал самым просматриваемым на всем сайте аукциона. Он думал, что если продолжить рекламировать свои вещи таким же образом, то это позволит ему в разы повысить размеры самой высокой ставки на каждую из них. Неожиданно для самого себя Хинву открыл новую невероятно эффективную рекламную стратегию. Таким образом, достойная цена на предметы будет практически гарантирована. Хинву с распалившимся энтузиазмом посмотрел на игровой модуль. Он уже подумывал вновь вернуться в новый свет, но вдруг из-за двери раздался голос его матери. «Хинву, тебя к телефону?» «А, к телефону? И кто это может мне звонить в такую рань?» Он протянул руку, и мать вложила в нее трубку со взволнованным выражением лица. «Это из полиции». «Полиции?» Когда он приложил трубку к уху, из нее раздался четкий голос. «Это я!» «Я? Кто я?» «Погодите секунду. Учитель?»